Понятно, да, я вот должна нажать. Да. Ага, Тогда хорошо. здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Да, и для начала представьтесь, пожалуйста, скажите, как вы зовут и где вы сейчас находитесь территориально. Меня зовут Полина Гавердовская. Я нахожусь в Москве, в Чертаново. У нас мокрый снег. Погода не очень хорошая. Холодно. Вчера было вроде по морозу, а сегодня развезло. Бяка. Хорошо. И первый вопрос будет такой довольно экзистенциальным. Кто вы? Кто вы как человек? И здесь вы можете поделиться своими интересами, увлечениями, может быть, рассказать про какие-то свои черты характера или, может быть, истории рассказать, которые описывают вас в вашем понимании. Это действительно какая-то штука, непонятно, про что отвечать, да, то есть у меня в следующем году будет 50, но, наверное, формально все-таки проще. У меня базовое образование клинический психолог, я закончила кафедру нейропатопсихологии Московского государственного университета в 99 году. Это сильная часть, ну, не то чтобы идентификации, потому что я работала не больше 2 лет после выпуска, как именно нейро- и патопсихолог. То есть я, точнее, я 1,5 года работала в клинике, еще 3 года работала в консультативно-диагностическом центре, но действительно как патопсихолог, то есть по специальности. Но это было давно. Но на восприятие, конечно, отложила. Отпечаток. И, кроме того, я этими знаниями пользуюсь, потому что я в своей ежедневной практике, ну, вот через такие линзы смотрю и очень хорошо отношусь к сотрудничеству с психиатрами. Сотрудничаю с психиатрами. А кто я? Я тренер Московского гештальт-института. Я до сих пор считаю, что мне очень повезло попасть именно в это место. Я веду базовые программы обучения гештальтерапии, веду спецкурсы, терапевтические группы давно не веду, у меня нет на это сил. Я руковожу своим проектом собственным частным, который называется «Психологическая студия Полины Гавердовской», и вот там я делаю много супервизии. То есть такая еще одна у меня есть самоидентификация супервизор. Веду там супервизорские группы, даю супервизию, поэтому в частной практике у меня супервизантов мало тоже, они не умещаются. На сегодняшний день человека 4, не больше. Ну, вот как-то так. А какая вы? Я? Я очень разная в зависимости от того, в каком я контексте. Я, ну, не то чтобы любой могу быть, но у меня довольно большой диапазон. В зависимости от задачи и контекста, и того, что за люди меня окружают. Я могу быть очень заботливой и опекающей, а могу быть очень холодной. Если мне требуется, ну, защищаться или кого-то защищать, или просто мне не нравится то, что происходит, и я понимаю, что меня никто не поддержит, да, кроме меня самой. Но, ну, наверное, какая-то есть базовая вещь, что я очень целеустремленный человек, и я как птичка Феникс все время восстаю из пепла. Это, наверное, для любой, это, наверное, для любого контекста. Наверное. То есть, ну, то, что мы с вами сейчас разговариваем, да, доказывает, что я все время восставала. Какое-то время еще планирую продолжать, потом все-таки сдамся, но какое время, не знаю. Хорошо. А можете ли еще вот к этому, как бы, вопросу поделиться немного про свои ценности? Что для вас важно в жизни? И как вы этих ценностей придерживаетесь? Контекст опять ведь важен? Или прям вот так? В целом, очень в целом. Вот, или все, что приходит в голову, скорее, да. Все, что приходит в голову, наверное, развитие — это ценность, которая для меня одна из базовых. непрерывное движение вперед. Ну, это прям-то основная вещь, которая приходит навскидку. Единственный смысл движения вперед. Хорошо. Если еще что-то добавить, или дальше двигаемся? А все остальное в частности, мне кажется. Хорошо. Тогда следующий вопрос. Какие люди повлияли на вас, на то, кто вы сейчас, какая вы сейчас и каким образом? Я понимаю, что это может быть просто невероятное количество людей, но, может быть, какие-то имена, фигуры вот сейчас вот приходят в голову. Вопрос полезно отвечать кратко, иначе ответ на этот вопрос теряет смысл. Но все-таки, наверное, первый человек — это мой отец. Mm-hmm. Дай ему Бог здоровья, он до сих пор жив, ему 86 лет. И я думаю, что это его штука про развитие, потому что он сын, он сам про себя любит так говорить, я сын простой деревенской женщины. Но я думаю, что он уникальный человек, гораздо сильнее отличается от света, он гораздо менее объясним, чем я, например, чем появление меня, потому что в меня понятно, как бы, кто вкладывал, а у него совершенно непонятно, откуда это все взялось. Он родился в 1935 году и вот рос под бомбежками, потом куда-то их вывезли в какую-то эвакуацию, там они давили клопов и все такое прочее. Потом от бабушки ушел муж, и, в общем, как он недавно, кстати, мне сказал, она же нас вообще не воспитывала, ну, потому что она ходила на завод работать. И по, там, 14 часов работала. Ну, нас вообще не воспитывала. Поэтому как он такой получился, непонятно, но я думаю, что именно его какая-то ценность развития, развитийная, она на меня повлияла. Но и брат его родной, дядя Слава, тоже очень этим сильно отличался. Дядя Слава вообще уехал из дома, стал врачом и всю жизнь проработал сельским врачом и тоже никогда как-то не сдавался до самого последнего момента. А отец остался в Москве и очень много сделал с собой в этом смысле. Он профессор, доктор наук, он изобрел способ. Он изобрел способ, как описывать гимнастические движения, но он их описывал, он изобрел способ, при помощи которого их можно описывать, примерно как Менделеев описывал химические элементы, в том числе несуществующие. Поэтому моего отца называли гимнастический Менделеев. Ого. И потом, когда он описывал движение, когда он создал эту таблицу свою, часть движений гимнасты исполняли, и это было возможно в те годы, да, а часть было невозможно исполнять, потому что техника обучения гимнастическим упражнениям еще не достигла таких высот, а сейчас ему пишут, например, вот ему 86 лет, он получил письмо, там, кажется, из Германии, пишет какой-то человек, который по его учебнику вник, пишет и говорит, а вот такое-то, теперь такое движение сейчас исполняют. Вы его вот тогда-то там, 70-80-е описали, помните, а мы его исполняем. Ничего себе. Да, то есть это возможно. Но это я далеко ушла. Развитие – это от него. А дальше идет психотерапия, но у меня есть еще художественное образование. Я художник-график. Закончил московское, как оно сейчас по-другому называется. Оно называлось тогда МАХУ, Московское академическое художественное училище. Памяти 1905 года называлось оно тогда. Сейчас немножко по-другому называется, но это не важно. У меня была первая учительница рисования, Светлана Васильевна Чубарова. Я думаю, что она на меня повлияла, хотя я редко ее вспоминала. Но она Ну, это какие-то годы, я не знаю, там, 80-е плюс, она учила рисовать вот так, чтобы каждый ребенок мог делать лучшее, на что он способен. Я не знаю, есть ли сейчас такие. Мне кажется, сейчас наводнение вот краткосрочным стремительным обучением, либо все еще академическое. А у нее было ни то и ни это. Я ходила в ее студию лет 5, а потом она мне сказала, или 6, а потом она говорит, ну, конечно, как бы Поле сюда нравится ходить, но ей уже не надо сюда ходить, ей нужно дальше поступать. Да, она на меня повлияла в том смысле, что вот творчество, это каждый человек должен быть, как он есть. Ну, она в этом смысле с моим папой очень согласованно как бы действовала, поэтому тут нет никакого противоречия. А дальше идет психотерапия, здесь будет попроще, потому что более свежо. На меня, безусловно, очень повлиял первый учитель психотерапии Борис Новодержкин. Безусловно. Это первый человек, который показывал, как работать с групповыми процессами. И несмотря на то, что я с тех пор работаю абсолютно по-другому, я понимаю, что то, что видел Новодержкин, я вижу. Было очень ценно. Это был человек, который, на которому я первому обязана самыми сильными и такими драматическими открытиями. Что, оказывается, люди... Как-то это он мне помог увидеть, что люди, оказывается, что-то делают совсем, называют совсем чем-то другим и влияют совсем не на тех своими поступками, на кого они считают, что они влияют. Психотерапия, наверное, второй человек, это Нифон Долгополов. Я училась у него на третьей ступени и дальше работала в МИГИПе 8 лет. Нифон Долгополов – самый большой терапевт, которого я когда-либо видела своими глазами. Вот. Конечно, когда я говорю это в присутствии других терапевтов, все расстраиваются. Потому что, особенно если я говорю это в присутствии кого-то, кто считает, что он самый большой человек. Но в смысле терапевт. Нифон Долгополов был самый большой терапевт, которого я когда-либо видела, просто по масштабу терапевтического глубины и ширины взгляда и способности видеть вперед. Ну, а красота это обрабатывать, это уже, да, было, но это вторично. Вот как-то так. А как он повлиял на вас? Что это было за влияние? Он на меня повлиял только тем, что я могу им до сих пор восхищаться, если вспоминаю. Больше никак. Повторить Нифон-то нельзя, хотя но, пожалуй, вот какая вещь. Нифон очень красиво делал вот что. Довольно трудно это, кстати, сейчас описать. И он очень красиво делал вот что. Вот когда ему нужно было в сессии двигаться вперед, чуть-чуть конфронтируя, но при этом не отвергая никакого материала клиента, он делал так, он говорил, это понятно, но все-таки, и что дальше? И вот это понятно, в этом, у него абсолютно не было отвержения. Я боюсь, что сейчас так не смогу это описать. Да, конечно, это понятно, но все-таки. И в этом было такое, что я весь твой опыт взял, я его не отверг, ты имеешь право с ним дальше быть, но нам надо двигаться дальше. И дальше могла быть любая конфронтация. Вот этот сильный звук, это мой кот, повис на двери и вошел. Ого! Да, посмотрим, если будет мешать, я его отправлю. Хорошо. У меня их два, вот этот очень наглый. А вот вторая пришла. О, коты в кадре. Ее зовут Анита. Будешь сидеть или пойдешь? Думай сама. Пожалуй, все. Да, хорошо. Можем тогда следующий вопрос. А какие события, обстоятельства или условия повлияли на вас, на то, кто вы сейчас, какая вы сейчас? И тоже каким образом? События. Ну, безусловно, на меня очень сильно повлияло, что я очень удачно вышла замуж. Я осталась с двумя сложными детьми, которым было 5 и 7, с необходимостью не прерывать карьеру. Я думаю, что если бы я в этот момент встретила человека, который бы мне все покупал, со мной сейчас не очень интересно было бы разговаривать. Вот, поэтому здесь, конечно, есть очень большой плюс. Но я не думаю, что это хороший способ развития, но это факт. На меня это очень сильно повлияло. И я до сих пор разбираюсь с этим одна, потому что отец моих детей ни на что не способен. Это сильно на меня влияет. Ну и плохо тоже, но мы же сейчас говорим про путь. Да. Ну да, такая необходимость все время ну, оглядываться как бы не на что, поэтому тоже приходится самостоятельно все решения принимать. Давай, со стола точно уходи. Хорошо. Если еще что-то добавить или дальше? И по этому вопросу нет. Это, мне кажется, это одно из ключевых событий, которое на меня сильно. Потому что у меня есть, ну, у меня нет в роду женщин, хотя нет, бабушка, вот, она не занималась карьерой. Вот которая растила моего папу и брата его, но она карьерой не занималась, она выживала. Просто, да? Женщин с карьерой нет в роду, поэтому все время, ну, заново все время приходилось осваивать без чьих-либо советов, потому что их было негде взять. Вы как протаптывали дорожку? Ну, протоптала, увязла кое-где, по колено. Но вот так это двигаюсь вперед. Хорошо. Хорошо, Полин, спасибо. Давайте дальше тогда вопрос следующий. Как вы переживаете, ощущаете себя в своем гендере? Вот кот будет прыгать сзади на вас? Принципиально. Да, он прыгает там. Если мешает, я его отправлю. Ну, то есть он оживляет видео такое. Хорошо. Как вам это? Мне нормально. Главное, чтобы вас это не сильно это отвлекало. Если вас это не отвлекает, тогда окей. Я хорошо ощущаю себя в своем гендере. У меня нет потребности, чтобы меня как-то специально звали. Я сказала, что я прекрасно себя ощущаю. Ну, в смысле, хочу ли я быть мужчиной? Нет, что-то себя отрезать. Нет, нет, нет. Чтобы меня как-то специально называли. Нет, нет, нет. Нет, все у меня устраивает, как у меня в теле, где, какого размера. Как прекрасно это слышать. Вообще. Я сказала, что у меня есть история про 5 лишних килограмм, но это тоже часть моей жизни. Плюс 5, минус 5, плюс 5, минус 5. И развлекаемся с этими килограммами. Хорошо. Тогда следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, какие у вас отношения с возрастом? Как вы переживаете свой возраст? Очень крутой вопрос, да. Да. Как вы ощущаете, может быть, возраст как процесс? Вот все, что вот можете накидать в эту тему, с удовольствием послушаю. Мне кажется, возраст – это очень крутая проекция. То есть туда можно погрузить все свои травмы и нерешенные вопросы в других сферах и объяснять это возрастом. Интересно. И я тоже не могу сказать, что я до конца это поняла. Вот как это у меня устроено, но просто потому, что я как тот дедушка, да, в анекдоте которого там юная журналистка спросила, вы в этом селении прожили всю жизнь? Он говорит, пока еще не всю. Ну, то есть я тоже еще не всю фишку про возраст поняла, но то, что я понимаю, что у меня точно есть какой-то процесс, он плохой. То есть я когда у меня есть какое-то прерывание, да, сопротивление что-то делать, я буду это объяснять возрастом. Я совсем недавно призналась себе, что это неправда. Возраст как прикрытие, да? Возраст как объяснение того, что я что-то не делаю, например, да, это неправда на самом деле. Поэтому с того момента, как я это поняла, мои отношения с возрастом улучшились. Вот, а так у меня были какие-то такие традиционные депрессивные состояния под 30 лет, под 40 лет, под 45. Вот я теперь такая, я теперь такая, я теперь такая. А вот сейчас какой-то хороший период. Сейчас мне 49. Хороший период. Я не знаю, что будет, когда мне 50 исполнится. Посмотрим. Пока хорошо. На самом деле, вот если по-честному, возраст мало чему мешает. Но единственное, что я бросила конный спорт, это жаль. Но это дело не в возрасте, но действительно у меня стала болеть спина. И как бы бог с ней болеть, она стала немножечко совсем плохо гнуться. Вот. Uh-huh. А это, ну, мне было интересно прыгать, и в прыжках это принципиально. Я стала слишком серьезно ложать. А просто кататься мне неинтересно, я могу сесть и поехать, но это не совсем. Ну да, здесь можно сказать, вот возраст. Но на самом деле я просто сдалась немножко в этом, потому что, наверное, если на массажники походить, то можно было бы продолжить. Интересно. Немножко сдалась, да. Хорошо. Еще один вопрос, как бы вот к этому блоку про вас. Как вы переживаете, ощущаете, может быть, понимаете такие вещи, как привилегии и власть в вашей жизни? Для этого вопроса нужны пояснения. Или пример, или что-то такое. Что? Скорее, как вы понимаете привилегии и власть? Как вы сталкиваетесь, замечаете ли такие понятия вот в вашей жизни? Да я счастливый человек, я не сталкиваюсь. Но в смысле, вот буквально сегодня, да, значит, меня достали голосовые сообщения, я написала в Фейсбуке пост, просто поинтересоваться, как народ воспринимает голосовые сообщения. Но слава богу, значит, принимает плохо, так же, как и я. То есть я, ну, по крайней мере, те, кто захотели высказаться. И значит, я думаю, ну, круто. Но я писал Сергей. Полина, подождите, опять. Говорит, что это... все, отвисла. Он написал, прикольно, что это признак неравенства. Мне говорит, когда прораб присылает голосовой, я его прошу так больше не делать. А когда заказчик, то я ему замечания не делаю. И я думаю... Я ему хотела даже ответить, но, ну вот, кстати, некогда было уже, нужно было к вам торопиться. Я ему хотела ответить, как же мне повезло, что у меня нет заказчиков никаких. Я, ну, и прорабы тоже, но я не знаю, про власть это если только говорить на государственном уровне, а также у меня нет начальства. Я счастливый человек в этом смысле. Про государство, ну как, я... перестала ходить на выборы и с тех пор стала чувствовать себя лучше. Потому что у меня есть готовое объяснение, почему я не хожу на выборы. Потому что никогда не выигрывает тот, за кого я голосую. Зачем я буду ходить на выборы? Перестала ходить на выборы, стала чувствовать себя лучше. Вот. Вот такие у меня какие-то отношения с властью. Взаимный дисреспект. Взаимное игнорирование. Да, взаимное неуважение такое. Игнорирование. Они меня не трогают. Нет, я благодарна им, что они меня не трогают. Я им не интересна. Хорошо. Тогда давайте двигаться дальше в часть про гештальт уже. И расскажите, пожалуйста, про ваш путь. Как вы пришли в гештальт? Как вы попали? Нет, ну там все очень просто. Там нет никакого особого пути, потому что это же... 90-е годы, когда что-то еще было трудно найти, вот. А я была очень инфантильной студенткой психфака какого-нибудь третьего там курса, свежезамужем или еще не совсем замужем. И у меня уже было такое переживание дефицита, острого дефицита практических навыков. То есть вот единственные практикумы, которые были, это нейропсихология, а зачем это все обычным людям, было совершенно непонятно. Рука лопата и так далее. Мне было понятно, что должно быть что-то еще. То есть вот психологи, они же как? То есть что делать-то с этим человеком? Вот. И просто у нас была доска объявлений на психфаке между вторым и третьим этажом. И там было написано «Гештальт-терапия». То есть все очень просто. Приглашали уже на этот, на курс, да? Да, базовую программу учиться. Ну, я и пошла. Все. Ничего такого. А что вы там нашли для себя? Чем вас гештальт-терапия зацепила? Нет, это было как? Значит, это, кстати, была программа, в которой я потом не продолжила учиться, потому что она в тот момент не набралась. Но это все равно на меня произвело глубочайшее впечатление. Значит, совели ее Денис Хломов и Григорий Харьков. И я всего один цикл там побыла, а потом что-то случилось с этой группой. Может, я в силу своей незрелости просто потеряла эту группу, но она на меня произвела глубочайшее впечатление. Они там делали упражнения на проекцию с нами. Из серии «Твоя спина» и «Поговори, если бы твоя спина была ты». Я была глубоко поражена тем, ну, что может появляться текст, и как много он значит, и что он не про спину, да? Вот. С этим ощущением глубокого потрясения я осталась, а потом попала к Новодержке научиться. И у него училась 3 года. И потом еще чего-то, и потом еще чего-то. А что вас больше всего привлекает в гештальт-терапии? Что привлекает? Да. Вот чем она вас цепляет? Это сейчас уже, знаете, это сейчас уже как? Если ты женился 20 лет назад, и тебе скажут, что тебя в твоей жене привлекает? В смысле, это моя жена. Как я не могу сказать, что привлекает? Для того, чтобы сказать, что в жене привлекает, на которой ты 20 лет назад женился, надо как-то ее от себя... Я скорее, наверное, спрашиваю, за что-то же вы держитесь вот в гештальт-терапии? Ну вот в чем-то... Что-то же есть, благодаря чему вы остаетесь верной этому направлению? Или нет? Но я просто не могу сказать, что это требует от меня напряжения или самоотречения, хранить верность. То есть, если бы я действительно... Но как-то мучил. Я, правда, изменяла несколько раз, но к всеобщему удовольствию возвращалась обратно. Но это, конечно, уже, не знаю, эта метафора, наверное, здесь не работает. Короче говоря, я немножечко училась и КБТ, и немножечко училась в терапии, основанной на ментализации, и у меня супервизор-аналитик. Но мне это помогает только лучше себя чувствовать в гештальте. Я никуда не ухожу. Что? Я понимаю, что я не отвечаю на этот вопрос. Да. А может быть тогда, сейчас, подождите, сейчас попробую по-другому, может быть, сформулировать в контексте вашей работы психотерапевтом, гештальт-терапевтом. Вот в чем ваш кайф работы? Что приносит удовольствие, там, может быть, особенное или вот... Я очень боюсь дать какой-то ответ, который, ну, короче говоря, я же помню, что это humans of gestalt, да? Да. Но дело в том, что вы знаете, я получала бы одинаковый кайф, кем бы я ни была. В плане из модальности, да? Я женилась просто вот на этой женщине, там. Могла бы на другую. Ну, то есть в этом смысле, в отличие от замужества, просто мне повезло. И я думаю, что я в любом случае была бы счастлива в работе, потому что... Ну, окей, я постараюсь ответить. Мне удается соответствовать себе максимально, когда я работаю. Я очень мало делаю, точнее, не так. Я вообще ничего не делаю, когда работаю, чего я не хочу. Гештальт это позволяет. Максимальное соответствие себе, оно, наверное, ну и для клиента полезно. Мы, конечно, не говорим все, что думаем, но это тоже ну, с опорой на ценности, а не просто какое-то удержание, когда ты мучаешься, хочешь сказать и говоришь. Поэтому, мне кажется, самое клевое – это соответствие себе, и когда люди в процессе терапии приходят тоже в больше соответствия себе, тем самым и исцеляются. Потому что так. Хорошо, спасибо. Это тоже, наверное, такой смежный вопрос вот с предыдущими. А как гештальт-терапия повлияла на вас лично? Как она вас затронула, если затронула вообще? Я думаю, колоссально сильно. Очень сильно. А если что-то вот вычленить вот из этого, вот, ну, как-то назвать? Ну, понимаете, если меня взять 20-30 лет назад, все-таки вот наши нынешние дети, они совсем другие, да. Я очень плохо понимала, что у меня внутри происходит. Никакой Московский университет этого дать не мог. Он просто набивал тебя знаниями, как фаршированную рыбу. Я до сих пор этими знаниями пользуюсь. Вот. Ну, кроме того, университет структурирует мозг очень сильно. Но научить человека выносить свой собственный процесс никакой университет не способен. Ну, по крайней мере, тогда, не знаю, сейчас, может быть, у них по-другому. Поэтому главное, что дает психотерапия, но и мне дала, это способность выносить свой собственный процесс и в нем ориентироваться. Так. Нравится, как звучит это. Мне кажется, я и общаться с людьми не умела. Да. И там, отставить свою точку зрения, никого не обидев. Ох, очень умела, вообще не умела. Устойчивость у меня была очень низкая. Сейчас вроде ничего. Хорошо. Тебе следующий вопрос задам. Чувствуете ли вы себя частью сообщества? И если да, то каким образом? И что это значит для вас быть частью сообщества? Да, безусловно, чувствую. Вопрос, что это для меня значит. Почему-то мне кажется странным именно вторая часть вопроса, в смысле, что для меня это значит. Ну, перво-наперво, вот что. Значит, у нас есть в сообществе некоторое количество очень достойных, талантливых и блестящих людей, и мне это ужасно нравится. Я думаю, что вот это одна часть моего чувства принадлежности. То есть я рада, что они есть. И здесь, конечно, полезно превращать зависть в восхищение. Вот, я стараюсь, как можно заметить. Довольно успешно, кстати. Вот, это одна часть. Вторая часть, ну, это не часть, пункт. Мне не безразлично, что они обо мне думают. И не только эти, но вообще все. Да вроде они думают обо мне нормально. То есть как-то вроде ничего. Правда, не езжу который год на конференцию, но это по моим личным каким-то мотивам. У нас есть в Московском гештальт-институте большая зимняя конференция. Но последний раз, когда я была, я чувствовала гордость. Там было 450 человек. Это много. Да. Для конференции. Вот. Я чувствовала гордость. Я не езжу, потому что у меня какой-то кризис в некоторых темах, и я сейчас, ну, как-то зрителям ехать не хочу, а привозить мне особо нечего. Мой личный процесс. Когда я езжу, я смотрю, вроде нормально ко мне относятся. Вот. второй пункт, как я чувствую. Третий, наверное, пункт будет вот какой. Я знаю, что могу рассчитывать на коллегиальную поддержку. Я думаю, что это самое главное. Меня там поддержат. Да. Хорошо. Еще пару вопросов у меня есть к вам. Можете ли вы поделиться какими-то своими трудностями, сложностями, связанными с гештальт-терапией? Вот здесь вот, или, возможно, с вашей какими-то личными аспектами или профессиональными? Все, что вот приходит в голову вот в этом контексте. Очевидная трудность, что в гештальт-терапии не разработана, по большому счету, стройная система работы с психопатологией. Но дело в том, что она и не будет, мне кажется, разработана, потому что гештальт-терапия, тогда ее надо разрушить. Гештальт-терапия идеологически ее надо разрушить, чтобы построить стройную систему работы с психопатологией, сопоставимую с тем, как она построена в анализе, да? Анализ. Поэтому, да, это трудность. У меня был даже большой личный кризис в связи с этим, когда я просто с этим столкнулась, и невозможно было от этого никак отвернуться. Но я вот нашла очевидный выход. У меня супервизор-аналитик. Помимо чтения, понятное дело, там и все такое, прочесть уже новое что-то очень сложно на самом деле. Последние годы. Вот. Даже если это новое, оно не новое. Это сложно с чтением. А вот аналитическая супервизия меня очень обогащает. Поддерживает. Вы имеете в виду, что, извините, что перебиваю, что да. Прочесть что-то новое в гештальт-терапии? Ну, нет, вообще новое. Вообще новое, чтобы как бы, я буду этим пользоваться. Что-то давно такого не было, нет. Окей. Больше как-то про менеджмент я читаю, вот это прикольно. Про бренды. Другое совсем все. Хорошо. Еще один вопрос, он противоположный предыдущему. Есть ли у вас какие-то радости, приятные воспоминания, связанные с гештальт-терапией, которыми вы готовы поделиться? Полно. Расскажите. Это же моя жизнь. Я 6 лет ездила на интенсив в Гатла. Это очень крутое место было. Куда? Интенсив Гатла – это аббревиатура. Гештальт-ассоциация тренеров Лос-Анджелеса. Да-да-да-да-да-да-да. Вот было очень круто. Там это всегда был какой-то взрыв мозга в смысле новых знаний. Это было очень интенсивно, и у них там было очень как-то тепло и душевно. Я там с кучей людей прекрасных познакомилась. Не знаю, что там сейчас происходит. Вот судьба меня как-то развела с этой тусовкой. Иногда кого-то вижу в Фейсбуке. Как интересно. У меня близко в Лос-Анджелес. Ближе, чем. Москва. Их есть и всякие ивенты, типа там couples training, но я сказала, что все самые большие и приятные открытия про людей, они в рамках гештальт-терапии мной сделаны. Они либо про этих людей, либо внутри этих событий, либо про людей, связанных с этим. Все там. Да. Хорошо, тогда последний вопрос будет, он такой немножко с разворотом в будущее. Что дальше? Что дальше для вас лично? Здесь насколько комфортно, может быть, поделитесь своими планами, какими-то идеями. И если у вас есть какое-то мнение про то, что дальше для гештальт-терапии в целом? Любопытно послушать. Я так не могу замахиваться про гештальт-терапию в целом. Я скажу так. Я очень хороший преподаватель. Это мнение созрело у меня постепенно. Вот. Но сейчас я в этом почти на 100% уверена. Поэтому я собираюсь дальше преподавать. Я знаю, что мои ученики выгодно отличаются. ясностью понимания того, что они делают. И я думаю, что в этом есть большой смысл, и вообще-то этого достаточно. Потому что если я буду способствовать тому, чтобы было больше гештальт-терапевтов, которые понимают, что они делают, это достаточная польза, которую я могу принести. Ну и для ощущения себя, да, и для ощущения соответствия самой себе. Вообще, мне это вообще достаточно. Я очень люблю, улучшаю работу с самым поведением в рамках гештальт-терапии. Я думаю, что я его еще какое-то время поведу, потому что его есть куда улучшить. И все время просят сделать то спецкурс по травме, то спецкурс по краткосрочному консультированию. Я больше склоняюсь к последнему, потому что все-таки я пока не готова учить травме онлайн. Это, мне кажется, дерзко. Дерзко, чтобы не сказать непрофессионально. Ну, либо я пока просто не очень готова. Так что у меня очень простые какие-то планы. Я хочу еще записать один видеокурс, но я даже про него говорить сейчас не буду. Он очень туго идет, наверное, потому что я не очень понимаю, что я хочу с ним сделать. Хорошо. Так как-то. Я думаю, что нужно использовать лучше, что у тебя есть, как Светлана Васильевна Чубарова меня и научила. Я, мне кажется, я хороший преподаватель, надо пользоваться, пока мозги не отвалились. Что-то успеть оставить после себя. Хорошо, Полина. Спасибо вам большое за эту встречу. Может быть, есть что-то добавить? Может быть, я не задала вопрос, который вы бы хотели, чтобы я задала вам? Вдруг. Не могу так сказать. Мне было приятно с вами очень поговорить. Жаль, что нам иногда мешала связь. Да, это очень досадно какая-то прям сегодня. Что-то что рвется такое наружу. Пожалуй, нет. Нет. Хорошо. Тогда можем останавливаться, да? Спасибо. Да. Было приятно. Мне тоже. Спасибо, что позвали.